Значит, 41 глава Бытия. Сегодня мы продолжаем историю Иосифа и Господа. Маленький перерывчик был на прошлой неделе, но мы продолжим. Напоминаем, Иосиф в этот момент находится в тюрьме. Мы закончили с этим в 40 главе, что он был брошен в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Наоборот, жена Потифара, его хозяина, когда он был рабом в Египте, ложно обвинила его в изнасиловании, он этого не делал. Но он был включен в тюрьму, заключен в тюрьму за это. И как мы сегодня увидим, ему вот уже как бы глава будет начинаться с того, что вот он уже просидел 2 года в этой тюрьме. И мы видим, что ему 30 лет. Ему уже 30 лет в этот момент, в 41 главе. Когда история про Иосифа началась, ему было 17. Помните, в 37 главе ему эти сны приснились, когда ему было 17 лет. В этот момент его братья вот, возненавидели, уже ненавидели, даже больше возненавидели, взяли, продали в рабство. Вот и он оказался у Потифара в рабстве. Он прослужил в доме Потифара 11 лет. Да, хотя не так много рассказывается про это время, и поэтому можно думать, что не так долго. 11 лет он был рабом в доме Потифара. А потом, из-за лжеобвинения против него, он в тюрьме уже вот 2 года. Опять мы уже говорили о том, что когда он был у Потифара, он служил. Он работал как не для человека, но как для Господа. И что тоже Потифар заметил эту разницу в Иосифе. Написано, что он видел, что Господь с Иосифом. Он видел, чем-то отличается Иосиф от остальных рабов. Вот, он опять теперь благодаря коварной и нечестивой жене Потифара, он теперь находится в тюрьме. Значит, в прошлый раз мы уже смотрели, вот, Иосиф, он в тюрьме, но он достаточно быстро стал распорядителем в этой тюрьме, он возглавлял всех заключенных, они были как бы в его распоряжении, начальник тюрьмы доверил Иосифу этих заключенных, как раз мы говорили в прошлый раз о том, что начальник тюрьмы это тот же самый Потифар, он возглавлял тюрьмой, и он поставил Иосифа над всеми заключенными. Опять мы говорим о том, что Потифар знал, что Иосиф этого не делал, он не совершал никакого преступления, наоборот, что он понимал, что жена обманывает, что она ложно его, Иосифа обвиняет, но для того, чтобы сохранить свою честь перед другими людьми, он как бы вынужден был заключить Иосифа в тюрьму. Даже тот факт, что он не убил Иосифа за это преступление сразу показывает, что он не думал, что Иосиф виновен. Однако, тем не менее, Иосиф находится в этой тюрьме. Но Потифар знает, что он человек надежный, что ему можно доверяться, поэтому он почти сразу сделал его распорядителем над всеми заключенными в этой тюрьме. И мы видели в 40 главе, что заключенные тоже были виночерпи и хлебодар, или пекарь, попроще, фараона в этой тюрьме вместе с Иосифом. Иосиф однажды видит, то есть им, этим двум человекам, виночерпию и хлебодару, приснились сны пророческого значения. Вот, и они просыпаются и смущают их эти сны свои. Иосиф, написано, он посмотрел, видел, что у них лица печальные. И спрашивает, ну, как бы, почему у вас печальные лица, в чем дело. И мы говорили о том, что Иосиф сам по лжеобвинению заключен в тюрьме. И для него было бы очень просто быть озабоченным своими проблемами, несправедливостью против него. Но он этого не делает. Он даже открыт, видит нужды, видит печали других людей вокруг него. Хотя он сам находится, можно сказать, в очень тесных обстоятельствах. Почему? Потому что, хотя он находится в этой тюрьме, мы говорили о том, что, тем не менее, он доверялся Господу. Он знал, что Бог его любит, что у Господа есть план, Бог дал ему обещание, и очень классно, вот, наверное, самое классное в примере Иосифа, мы видим, что где бы он ни оказался, в каком бы положении, в каких бы обстоятельствах он ни оказался, он всегда доверяется Господу. Всегда доверяется, что Бог его любит, что Бог вседержитель, и что если раз что-то так, значит, Бог будет это использовать в моей жизни. Вот, значит, он спрашивает эти виночерпи и хлебодары, говорят Иосифу, что вот нам приснились сны. И Иосиф говорит, ну, истолкование от Бога же, расскажите мне свои сны. И тоже вместе с этим хорошим моментом мы говорили, что да, Господь дал дар истолкования снов Иосифу. Да, это было, можно сказать, какого-то рода чудо. Но Иосиф не просто использовал какой-то дар или хотел совершать какие-то чудеса ради самих чудес. Он совершал, то есть он открылся, чтобы Господь истолковал этот сон через него, или эти сны точнее. Почему? Чтобы служить этим двум человекам. Он видел, что они в смущении, что у них печальные лица. Он хотел не просто чудеса ради самих чудес, чтобы были мурашки по коже, а чтобы именно реально помогать людям, чтобы реально служить. И мы говорили о том, что это иногда ловушка, в которую мы можем, как верующие, падать, что мы хотим чудес ради самих чудес. Просто чтобы было, ух, классно. Чтобы вот те же мурашки пошли по коже. Но Господь не интересуется этим. Не поэтому Господь совершает какие-то чудеса, а для того, чтобы назидать, для того, чтобы помогать. Для того, чтобы восстанавливать людей. Значит, эти два человека, они рассказывают Иосифу свои сны. И тоже мы говорили, что Бог, да, Бог может говорить через сны. Там даже сегодня раньше упомянули про это, что Бог иногда говорит людям через сны. Да? Но иногда не говорит через сны. То есть, просто, что Бог использует сны иногда, далеко не значит, что каждый сон от Господа. Да. Что не просто потому, что мне приснился какой-то сон, о, мне, я должен искать какое-то истолкование. Нет. Если Господь кладет сильное впечатление на сердце, что это от Него, тогда уже да. Можно искать, можно молиться о значении. Но просто потому, что приснился сон. Мы сказали, что даже огромное большинство снов наших, просто это то, как наши мозги разрабатывают и вырабатывают информацию, данные. Вот, за, там, накопленные за день. Но в этом случае, как и бывает, Господь реально проговорил через сны, дал пророчество этим двум человекам, и притом дал истолкование Иосифу, что виночерпий будет восстановлен на свое прежнее место, то есть он будет служить фараону опять, а хлебодар будет убит, будет казнен. И так и произошло, буквально через три дня, как и Бог через Иосифа говорил, через три дня один восстановится, другой будет убит. Да. И мы говорили тоже вместе с этим о проверке настоящего пророка, если человек заявляет о себе, что он какой-то пророк, да, что он пророчествует. Как можно проверить, настоящий ли он пророк? И мы читали из 18 главы Второзакония, там четкая проверка. Если человек со 100% точностью и во имя Господа Бога пророчествует, значит, он пророк. Если он либо пророчествует и даже что-то получается, но не во имя Господа Бога, Иисуса. Да. Либо если он пророчествует якобы во имя Господа Бога, но не сбывается, и в том и в другом случае он не пророк, он лжепророк. Да. Поэтому достаточно строгая проверка для настоящего пророка. По Божьему слову, конечно, многие люди ходят, называют себя пророками, когда они не таковы. Но у Иосифа действительно и конкретно был этот дар. То есть через истолкование снов Господь говорил через него какие-то конкретные пророчества. Но печальный конец этой истории, что хлебодар убит, виночерпий восстановлен, и когда Иосиф дал истолкование виночерпию, сказал: «Помни меня, упомяни меня перед фараоном, когда ты выйдешь отсюда». И написано, что виночерпий вышел и забыл. Забыл про Иосифа. И мы сказали, что во многом Иосиф является прообразом Христа. К сожалению, в этом тоже. Что мы очень рады помощи Иисуса, когда нам тяжело, когда мы в сложных обстоятельствах, то ли в тюрьме, то ли еще какие-то проблемы в жизни возникают. И мы прибегаем, может, мы ищем его, Господь делает чудо, Господь восстанавливает. И тогда все классно, и мы забываем про него. Вот. Так что тоже, к сожалению, в этом Иосиф является прообразом Христа. Значит, мы остановились на этом. Иосиф все-таки заключен в тюрьме, он все равно находится там, не вышел после этого случая. Но давайте теперь посмотрим, что дальше произойдет. 41 глава, мы прочитаем с 1 стиха. По происшествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и сели коровы, худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. И вот после них выросло 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев, тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Утром смутился дух его. И послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его. И рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои воспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, собственно, с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон же сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А от тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Значит, опять здесь написано, что Иосиф уже просидел целых 2 года в тюрьме. И в этот момент, после этого, фараону приснились, точнее, 2 очень интересных сна. С особенным значением, как мы увидим. В первом сне, как здесь написано, были 7 тучных коров, и потом поднялись 7 худых коров, которые сели прежних, и потом второй сон очень похожий, что на одном стебле 7 колосьев, хорошие, полные, тучные, а потом 7 худых колосьев поднялись и пожрали тех. Вот, и он, фараон, просыпается утром, и его дух в смущении. Это тревожит его. Он понимает, что есть что-то в этом сне, что это особого значения, не просто какой-то сон. И написано, что он призвал всех своих волхвов, всех своих мудрецов, надеясь, конечно, найти истолкование, что это значит, что это за сон такой. Или сны, точнее. И он рассказывает своим волхвам, своим мудрецам, опять же, надеясь найти истолкование, но он не находит. Написано, они не смогли объяснить ему значение этого сна. И в этот момент виночерпий фараона вспоминает Иосифа после 2 лет. вспоминает Иосифа, что когда он был в тюрьме, Иосиф там был, что тоже какие-то сны, которые смущали дух, и что Господь использовал Иосифа, чтобы истолковать эти сны. И он вспоминает, он говорит, я сегодня, вот ныне я вспоминаю свои грехи. То есть он должен был упомянуть про Иосифа перед фараоном, но этого не делал. И только сейчас он вспомнил, что, о, да, кстати, там молодой еврей, да, Иосиф. Но, хотя виночерпи, опять, то ли забыл, там, по каким причинам, мы не знаем. Но Бог знал, Бог не забыл. Бог не забыл, что Иосиф в этой тюрьме. И почему, в конечном итоге, почему виночерпи забыл? Потому что это было не Божье время вывести Иосифа. Сейчас, 2 года спустя, сейчас это Божье время вывести его. Бог продолжал приготавливать Иосифа в этой тюрьме для того призвания, которое у него впереди. Мы говорили даже вчера на Власовке, на изучении, что кого Бог хочет сильно использовать, того Он сначала сильно приготавливает. Именно таков случай у Иосифа. Бог хотел его могущественным образом использовать, но для этого надо было его достаточно тщательно приготавливать. Значит, виночерпий рассказывает фараону здесь про этого молодого еврея, раба начальника телохранителя, то есть Потифара. И рассказывает, что вот он дал истолкование наших снов, и сбылось именно так, как он сказал. Точь в точь. Все исполнилось. И, конечно же, когда фараон услышал про это, то, написано, он призвал Иосифа, и написано, что поспешно вывели его из темницы. Как мы сказали, сейчас уже Божье время вывести Иосифа. И иногда кажется, что что-то долго-долго все длится, и ничего не происходит, но может просто потому, что еще не время. Потому что когда уже Божье время, мы видим, что сразу его вывели. Поспешно. Быстро. Да. И значит, фараон говорит Иосифу, когда уже вывели его, он постригся там, сделал себя презентабельным, чтобы не выглядеть как заключенный перед фараоном, побрился и все остальное. И фараон говорит Иосифу, вот я, никто не может истолковать мой сон. Однако я слышу вот от тебе, что ты можешь, что ты умеешь истолковать сны. И ответ Иосифа очень хороший ответ, очень важный. Он говорит, это не мое. То есть, я не могу, другими словами. Но Бог даст ответ. Бог даст ответ фараону во благо. Он говорит, что это не от меня. Вот фараон говорит Иосифу, я слышал, ты умеешь. Я слышал, ты там какой-то особенный, ты какой-то там божественный, либо там помазанный какой-то. О, у тебя вот ты особенный человек. Иосиф говорит, нет. Нет. Я не особенный человек, у меня в себе ничего такого, но Бог может давать истолкование. Бог может отвечать на эти сны. Вот. Мы видим, кстати, то же самое отношение в Новом Завете в апостолах. Помните из книги Деяний в 3 главе, да, написано, что Петр и Иоанн, они шли в молитву в храм, и там возле ворот сидел хромой человек от рождения, никогда не ходил в своей жизни. Ну и посмотрели на него, видели, что Господь, то есть поняли, Господь хочет его исцелить, и Господь через них исцелил его чудесным образом, так что он встал сразу, прыгнул, танцевал, все видели, и написано, что огромная толпа прибежала к Петру и Иоанну. И Петр сказал, что? Он сказал, мужи израильские, чему вы дивитесь? Или почему вы смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием совершили это. Другими словами, то же самое, что Иосиф здесь говорит, это не мое, это не мы. Это не какой-то секрет, вот там великий апостол Петр, Помазанник Божий, особенный человек, шишка в Божьей армии. Нет. Он говорит, это не мы. Почему вы на нас смотрите? Это не мы. Не смотрите на нас. Это Бог. Да. И то же самое отношение мы видим у Иосифа. И на самом деле это признак настоящего слуги Господа. Что он не указывает на себя, а он указывает на Господа. Он не указывает на себя, говоря, что вот я какой-то особенный, я какой-то преподобный, там, помазанный, еще кто-то. Я особенный важный персонаж перед Господом. Нет, он не берет славу за то, что Бог делает. Господь говорит в книге Исаия, что я не поделю свою славу с иным. Да. Есть слишком много так называемых христианских либо служителей, либо каких-то важных персонажей, которые указывают на себя и говорят, вот я помазанный, вот у меня особое откровение, я тут, я тут, я. И они дают вид, что вот это происходит, потому что я такой благочестивый, я такой возвышенный, у меня особые какие-то там взаимоотношения с Господом, которых ни у кого больше не могут быть. Это не признак слуги Господа. Это признак лжеслужителя. Это признак того, который забирает для себя Божью славу. И Бог не очень ценит это. Бог не очень любит, когда забирают его славу. Он говорит, я не дам мою славу другому. И мы видим в многих примерах в Писании, как Бог разбирается с такими людьми. Так что, давайте дальше прочитаем 17 стиха. Посмотрим, что Иосиф расскажет фарону. 17 стиха. «И сказал фарон Иосифу, мне снилось, вот стою на берегу реки, вот вышли из реки 7 коров тучных, плотью, хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. И я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, и неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших, и вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосов хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и 7 колосов тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинное слово Божие, что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей, и собирает в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, и соберут в города хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Значит, фараон, он перерассказывает еще раз свои сны Иосифу. Хотя, кстати, он добавляет одну деталь, которую, по крайней мере, раньше не упоминал, что после того, как 7 худых коров съели прежних, они не стали толстыми. То есть, незаметно было даже, что они покушали что-то, то есть, они оставались такими же худыми. И Бог говорит, то есть, фараон рассказывает это все, и Бог дает Иосифу истолкование. Что, как Иосиф говорит, прежде всего, что эти два сна — это один сон, на самом деле. То есть, одно значение, что у одного сна, то и у другого. Он говорит, что Бог... Вот, возвестил фараону, что он сделает. И вот что он сделает. Да, 7 тучных коров, 7 тучных колосьев, это 7 лет изобилия, великого изобилия в урожаях в земле египетской. Но после них идут 7 лет страшного голода. Такого страшного, что 7 лет изобилия просто забудутся. И здесь он говорит, что дважды, как бы, значение, по крайней мере, повторилось фараону, потому что это верное слово Божие. И вскоре будет. Да. То есть, ну, как бы, другими словами, да, хотя еще не написано в Моисеевом законе, но принцип, что при двух или трех свидетелях, да, утверждается. Вот, как бы, здесь Иосиф такой же самый говорит, вот, то есть, подтверждение, не просто один сон, даже второй с таким же самым значением. Ну, как бы, это тоже классно, то есть, чтобы мы поняли, что, как бы, когда Господь проговаривает, Он тоже подтверждает это двумя или тремя свидетелями. То есть, не просто вот, как бы, там, например, да, вот, прочитал я там один какой-то стих, и я думаю, что стих значит для меня вот та-та-та-та-та-та. И все, я буду так действовать. То есть, Господь чаще всего, Он подтверждает свое направление двумя-тремя свидетелями. То есть, либо, может, это через слово, может, потом подтверждение во время молитвы, просто Дух Святой кладет на сердце. Может быть, это через именно конкретные обстоятельства, что Бог устраивает именно так, как нужно. Может быть, это через мудрый совет какого-то там брата, сестры. Может, это через просто мир в сердце, что, как бы, сильное впечатление, что именно это Божий план. В этом случае, в случае фараона, ну, как бы, два подтверждения, скажем, это два сна. Разных, но значение одно. Тоже можно сказать, плюс мудрый совет Иосифа, что Бог через Иосифа дал и истолкование, и потом совет, как мы тоже видим здесь. И это важно заметить, важно подчеркнуть, что Бог использовал разные сны, чтобы передать одно и то же самое. Другими словами, что Бог не ограничен одним каким-то стилем или одной какой-то формой передавания своей воли. Да. Его цели и его истина одни. Как Иосиф здесь говорит, сон один, то есть значение одно. Но то, как он открывает это нам, то есть, может быть, различные пути. И у Господа есть вот то, что он хочет передать одному, может быть, то же самое значение, как другому, но он делает это совершенно по-разному. Почему? Потому что люди разные. Тоже мы замечаем здесь, что Иосиф не просто говорит, вот, пожалуйста, вот так и так и так и так и так истолкование, все, спи спокойно. То есть не говорит, вот фараон, значение, ну, до свидания. Просто чтобы ты знал, просто чтобы тебе не было любопытно. Что он говорит потом? Он говорит, ну, вот что Бог открыл, а вот теперь что нужно сделать. И он дает этот совет фараону, чтобы он выбрал человека мудрого, поставил бы его над землей египетской, чтобы собирать во время изобилия, чтобы было достаточно во время голода. Да. И в этом тоже важный момент, что когда Господь открывает нам какой-то свой план для нашей жизни, вот в жизни, может, нашей семьи и так далее. А может быть, даже если какого-то там будущего события. Это не для того, просто чтобы классно, интересно, хорошо, что мы теперь знаем. А, то есть он открывает нам это для чего? Для того, чтобы мы потом приняли соответственные шаги. А, чтобы мы как-то действовали на основании того, что Бог нам открывает. А, тоже очень хороший пример в истории Ионы. А, Господь, мы знаем всю эту историю, Господь послал Иону в Ниневию, да, и через долгий путь, вот там, с ожесточенным сердцем Ионы, потом, в конце концов, покаялся, но добирается, наконец-то, до Ниневии, и говорит, вот 40 дней город будет истреблен. Да. То есть он сказал то, что Бог хотел, чтобы он сказал. А, но почему он это сказал? Почему Господь хотел, чтобы Иона возвестил этот факт жителям Ниневии? Не просто, чтобы они могли знать заранее, что о, ну, мы умрем через 40 дней. Да, надо веселиться, пока есть время. А чтобы они покаялись. Чтобы они приняли какие-то соответственные шаги на основании того, что Бог им открыл. Да. Точно так же здесь. Он не просто дал сон фараону. Хорошо, теперь я буду знать, что через 7 лет изобилие закончится, и мы все умрем. Да. Нет, он открыл ему то, что будет. Чтобы он принимал какие-то соответственные шаги. Да. Он предупреждал его. Для того, чтобы спасти не только землю египетскую, но тоже, как мы знаем, Израиля. Да, что через именно через этот план, через этот совет, который Иосиф дал фараону, фараон примет этот совет, поступит именно так, и что Господь через это спасет не только Египет, но и Израиль. Поэтому, если Господь открывает нам что-то, опять, либо в личной жизни, либо в жизни семьи, какое-то, может, призвание в нашей жизни, какое-то предупреждение, возможно, тогда следующий шаг мы должны спросить у Господа, хорошо, какое действие мне теперь принять? Да, какие шаги теперь? Вот Господь открыл это не просто, чтобы нам было что рассказать другим, не просто, чтобы мы сказали, о, Господь меня проговорил, как завидно, да? А чтобы мы слышали это и поступали тогда так, как Он хочет. Да. Не просто, то есть Господь не просто болтает впустую, не просто ради того, чтобы слышать собственный голос. Он говорит с определенной целью, чтобы направлять нас куда-то. И когда Он открывает, когда Он проговаривает, тогда вопрос. Мы должны молиться, просить Господа, Господь, хорошо. Теперь на основании этой информации, какие мне шаги принять? И Господь будет открывать. Опять, как мы сказали, Господь не занимается чудесами ради самих чудес, тоже не занимается пророчеством ради самого пророчества, а потому что Он хочет, чтобы мы действовали на этом основании. А, значит, Бог не только дает истолкование Иосифу, как мы здесь видим, Он тоже дает ему мудрость и конкретный план, как теперь поступать на основании этой информации, которая открыта во сне. И он говорит, вот теперь фараон, да, он говорит, ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, да поставит его над землей египетской. Ну и одним словом, то есть говорит, пусть он во время изобилия соберет пятую часть, то есть 20% всех, в общем, всех урожаев, всего хлеба, в общем, пусть собирают. Во время первых 7 лет изобилия 20%. И потом, чтобы во время голода был запас, чтобы не умереть. Ведь Господь открыл эту информацию не просто так, не просто зря, а чтобы поступали, да, соответственно. Тоже разные источники говорят о том, что в это время в Египте было, можно сказать, были налоги. То есть было обязательно платить фараону 10%. То есть это как, ну, как налоги. 10% они давали фараону. То есть Иосиф здесь советует что? Удваивать налоги. Да. Удвоить налоги. Не 10% пусть дают в течение 7 лет, а пусть 20%. Так что Господь не против налогов. Вот, но важнее этого, что мы видим, что здесь проявляется определенная мудрость. И мы можем тоже открыть, прочитать в книге Притчи, 22 глава. Притчи, 22 глава. Тоже мы видим этот принцип. 22 глава, 3 стих. Написано, благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные, или в другом переводе глупые, идут вперед и наказываются. А есть мудрость в том, чтобы смотреть вперед и планировать. А в этом случае, вот в случае Иосифа, в случае Египта и голода и все остальное, мы видим, что Иосиф, он, вот, Господь конкретно открыл, что будет впереди. И теперь они планируют в соответствии с этим. Что нужно собирать во время изобилия, чтобы было, когда недостаток. Чтобы был запас. И тоже в притчах, где Божье Слово соглашается, что есть конкретная мудрость в том, чтобы планировать наперед. Это не значит, что мы полагаемся теперь на свои планы или на какую-то свою мудрость. Но в соответствии, сколько мы знаем, сколько Господь открыл нам, мы имеем ответственность использовать ту мудрость, которую Бог дает, чтобы планировать. И, конечно, да, быть гибкими к тому, что, может, Господь изменит наши планы. Но, тем не менее, иметь какой-то мудрый план. Это очень даже применимо в сфере финансов. Мы будем, ну, уже говорим и будем говорить об этом на финансовых курсах. Но мудрость Иосифа проявляется именно в том, что как бы он не просто вот сказал, ну, вот так и так и так будет, придется сидеть и ждать. То есть он планирует, он принимает именно какие-то мудрые шаги. Так что давайте посмотрим дальше. Как фараон реагирует на это все. С 37 стиха написано, сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет вес народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа. И одел его висонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц, и провозглашат перед ним, преклоняйтесь. И поставил его над всею землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнафпанеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера. Жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал перед лицом фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской. И положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. Вот, значит, он предлагает свой план фараону, написано, что фараону понравилось, и всем слугам его тоже понравился этот план, то есть они сразу признали, что есть мудрость в этом плане. Фараон говорит, то есть он видит, он понимает сразу, что это правильное истолкование, что это не просто как бы человек придумал, что это именно от Бога. Он сразу признает, что в Иосифе Дух Божий. Интересно, это самое первое место в Библии, где упоминается именно Дух Божий. Вот здесь. И он говорит, что вот, поскольку Бог тебе это все открыл, ты самый разумный. Иосиф не говорил, вот поставьте меня. Я тут самый мудрый, самый крутой. Поставьте меня, ведь я все знаю. Он не говорил этого. Он сказал просто, ну, как бы выберите себе, кого хотите. Он не искал славы для себя, опять же. Но фараон тут видел в нем Божьего Духа, видел, что есть конкретная мудрость в этом человеке Божьем. И сказал, вот поскольку Бог это тебе все открыл, ты самый разумный, самый мудрый, мы тебя, да, поставим над всей землей. И говорит, что вот, короче, ты будешь второй после меня. Да, я буду выше тебя только престолом, да, только тем, что я именно называюсь фараоном, царем. А вообще ты будешь как вице-президент, да, премьер-министр, ты будешь второй, да, после меня. И мы видим, что он дает Иосифу и перстень свой, и золотую цепь на второй колеснице, и говорит, чтобы все ему перед ним преклонялись. Мы видим уже теперь в жизни Иосифа, как исполнение снов Иосифа уже приближается. Мы читали тогда еще в 37 главе, что Бог дал сны, что семья его, братья его, отец, что они перед Иосифом преклонятся. Теперь египтяне преклоняются перед ними, еще не Израиль, но мы видим, как все уже идет в эту сторону. Да. Это пошло все извилистым путем. Не сразу Иосиф стал каким-то вторым главным в Египте. Сначала стал рабом, потом вообще в темницу заключен был. А только потом Господь его вывел. И тоже, как мы сказали, да, опять Иосиф это прообраз Иисуса. Точно так же Иисус пришел в этот мир, стал рабом, написано. Что он был заключен в темницу, в гробницу. И только потом выведен был и поставлен выше всех остальных. И был возвеличен и прославлен. Так что мы тоже видим опять прообраз, иллюстрация, картина Иисуса в жизни Иосифа. И значит, фараон дает, здесь написано, дает Иосифу новое такое египетское имя, Цафнат-Панеах. Скажите это 10 раз быстро. В египетском древнем языке значение, очень интересное этого имени, значение таково, спаситель мира. Опять, мы сказали, Иосиф во многом является прообразом Иисуса, даже в этом названии, спаситель мира. Конечно, фараон, считая, что весь мир вращается вокруг Египта, конечно, потому что это его же царство, сказал, что не только спасителя, да, Египта, а именно спасителя мира. Вот. И, конечно, в соответствии с этим планом он так и назвал. Сказал, что вот через этот план, то есть, да, ты спасешь и Египта, и мир. Да. И, конечно, на самом деле мы знаем, что не только Египет Бог спасет через план Иосифа, а действительно другие нации тоже. Другие народы, включая Израиль. И тоже написано, что ему была дана дочь священника. Дочь священника. Илиопольского. Илиополь это был город в Египте, где был храм Богу Солнца. Вот, он был священник там. Богу Солнца, мы знаем, что древние египтяне назвали его Ра, если слышали там про египетского бога Ра, это именно тот бог, которому поклонялись там, и дочь главного священника Ра, вот, дали ему жену, то есть это была как большая честь, вот, но тоже мы видим, вот тоже потом мы увидим, что у них родились сыновья, а сыновья не имеют там какие-то языческие имена, а именно еврейские имена, что Иосиф, то есть не как-то там отошел от Господа, вот даже в этой ситуации, но что он наоборот как-то, ну как бы видимо, что они держали за Господа Симеон. Вот. И Иосиф, написано, ему было уже 30 лет, да, как мы сказали, ему 30 лет. И он собирал, как и сказал фараону свой план, так и поступал, собирал хлеб и урожай и все остальное. Написано, столько собрал, что даже уже считать невозможно. То есть столько именно изобилия, столько уже собрал, но это понадобится, мы увидим потом. И дальше с 50 стиха тоже написано, что до наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Иллиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассе, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек ему имя Ефрем, потому что говорил, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». А, значит, как мы говорили, эти два сына, старший Манассе родился, и он говорит, потому что Бог дал мне забыть мои несчастья, мои печали. Манассе буквально в переводе значит забывчивость, или забвение. Вот, Ефрем в переводе значит плодовитость, плодородность. Вот поэтому так и назвал, он говорит, что это соответствует тому, что Бог делает в его жизни. И интересно, что сначала он назвал Манассе, и второго назвал Ефрема. И в этом даже есть важная истина, чтобы мы поняли, что мы должны прежде всего отпустить, забыть свои обиды, свои все эти несчастья, страдания. Мы должны их просто положить перед Иисусом, перед тем, как мы можем быть плодоносным. Перед тем, как мы можем быть плодовитыми. Если человек ходит всегда с обидой в сердце, если человек ходит злопамятный, всегда вспоминая про все страдания, все несчастья и все вреда, которые люди причинили против него, в жизни этого человека не будет плодоносности. Сначала человек должен положить это перед Иисусом, как бы забыть не то, что он буквально не помнит, но он уже не вспоминает. Он не размышляет над этим. Он просто отдал это Иисусу. И тогда он свободен действительно приносить плод для Господа в своей жизни. Вот. И заканчиваем с 53 стиха. Написано, что прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф всей житницей и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Так что опять все произошло именно так, как Бог предсказал через Иосифа. Очень страшный голод наступает, и Иосиф открывает житницу, чтобы продавать другим нуждающимся. То есть он заботится не только о тех, кто в его прямом распоряжении, а даже о других людях, о других народах, которым он мог бы, по идее, показать просто долю, сказать «до свидания, это наш хлеб». Да. Но мы видим, что у него сердце, у него характер, он хотел заботиться о всех, кто в нужде. Вот. И как мы потом увидим в следующей главе, из этих других народов, которые приходили, тоже в том числе Израиль. Да. И мы увидим, что те же самые братья Иосифа, которые 13 лет назад продали ему в рабство, теперь приходят к нему. Точнее, не 13, потому что уже 7 лет изобилия прошли, а больше 20 лет назад продали его в рабство, то потом уже придут покупать хлеб у Иосифа. Так что мы продолжим с этим. Давайте помолимся, потом будем дальше общаться. Господь, мы славим Тебя действительно за Слово Твое, Боже, за то, что Слово Твое живо, действенно, Господь, что Ты имеешь столько много, Господь, говорить нам через Твое Слово, Боже, дай нам действительно ставить это время, Господь, Боже, в Библии, приоритетом, Господь, в нашей жизни, Господь, чтобы мы не пренебрегали, Господь, не откладывали в сторону, Боже, что Ты Бог живой, Господь, и Ты хочешь говорить нам через Слово Твое. Боже, спасибо Тебе за это. Господи, и мы благодарим Тебя за то, что когда Ты нам открываешь что-то, Господь, не просто ради любопытства, не просто, чтобы мы интересные факты узнавали, Господь, но чтобы направлять нас, Боже, чтобы мы принимали тоже шаги веры, Господь, шаги доверия Тебе, Господи. Мы просим просто, дай нам смирение, дай нам мудрость, Господи, искать у Тебя, Боже, этой мудрости, и какие шаги нам принимать. Боже, мы славим Тебя, что Ты любящий Отец, добрый пастор, Боже, что Ты ведешь нас, Господь, на злачной пашке и к тихим домам. Мы славим во имя Иисуса Христа. Аминь.